Глава 21. Челюсти. За второй дверью через 10 шагов коридор закончился лестничным маршем, который поднимался вверх и вывел беглецов в тесный фонарь. Люк с узким смотровым окном запирался кремальерским затвором. Прежде чем взяться за колесо, Гриф потер пальцем мутный пыльный глазок, отчего тот светлее не стал. Потерявшее прозрачность стекло было запачкано снаружи, и только в центре немного светилось дневным рассеянным светом. Маховик поддался легко, запоры с мерзким скрипом вышли из пазов. А вот петли люка не желали шевелиться. Скрежетали и трещали, словно кисли не одно десятилетие. Беглецы вылезли через узкую, с трудом отжатую щель и очутились в окружении жидкого, никнущего леса. Почерневшие, с наростами, с сочащимися трещинами деревья топорщились голыми ветвями. То же самое происходило и с кустарником. Он торчал из земли жесткими проволочными конструкциями. Придерживаясь выбранного направления, то и дело озираясь, Гриф шел по твердой земле, припорошенной серыми, скрученными и сушеными, пораженными какой-то болезнью листьями. Шуршащая сухая масса скрывала ноги до середины голени. Несколько раз Гриф разгребал и рассматривал место опоры, но кроме черной сухой земли ничего не обнаруживал. Они удалились от люка метров на 200, когда, обернувшись в очередной раз, Гриф заметил туман. Белесые струи лились с насыпи над фонарем и образовывали на земле дымное озерцо. «Твою мать!» — зло прошептал Гриф. Алексей остановился, проследил за взглядом сталкера. Глаза его округлились. Он зашептал. «Гриф, что будем делать?» «Драпать потихоньку», — шепотом ответил Гриф и двинул ускоренным шагом прочь. Как они ни старались оставаться незамеченными, их все же засекли. Гриф сразу это понял по поведению тумана. Собравшись в густую тучу у фортификации, часть марева заползла в люк, а другая длинными отростками расползалась в разные стороны, словно ищейки. В какой-то момент серо-белая масса всколыхнулась, словно в комнате хлопнули дверью, а затем, вытягиваясь и закручиваясь в червя, устремилась в их сторону. Гриф не знал, услышал ли туман их, увидел ли, учуял ли или еще каким-то способом обнаружил, но он четко и уверенно устремился вслед за ними. «Бежим!» — выдохнул Гриф и побежал. Алексей к этому моменту уже пришел в себя и по скорости мог уже вполне конкурировать со своим старшим товарищем. Он обогнал Грифа и наращивал преимущество. «Стой!» — раздался сзади задыхающийся крик. Алексей остановился, как вкопанный, и это его спасло. Поначалу он не понял, что могло так обеспокоить Грифа. Была мысль, таким образом сталкер хочет уравнять шансы. «Мне не надо бежать быстрее медведя, достаточно тебя обогнать». Но он ее быстро отверг. Чувство самосохранения подсказывало другое. Гриф — опытный сталкер, 6 лет в зоне, и он не похож на сволочь. Будь таким, просто бы пальнул в спину. «Смотри!» — поравнявшись с Алексеем, выдохнул Гриф и указал пальцем на 2 сухих дерева с обломанными ветвями. И все бы ничего, расти они по отдельности. Такие же черные, такие же голые, такие же корявые, как и прочие. Но когда мысленно Алексей сложил их в пару, стало понятно, что это вовсе не деревья 3-метровой длины, сросшиеся корнями и раскинувшиеся в разные стороны. Теперь они напоминали клешни огроменного, зарытого в землю жука-рогача. Они обежали клешни и через 15 метров наткнулись еще на 1 пару. И вокруг таких было много. Разной длины и толщины они маскировались под деревья. Теперь приходилось бежать медленнее и с большей осторожностью. Шуршащая под ногами перина из мертвых листьев добавляла опасений. Костяной щелчок, который раздается при столкновении баранов, заставил их обернуться. Ничего поражающего воображения, кроме настигающего тумана, они не увидели. А через секунду, рассекая белесые волны, с таким же щелчком сомкнулись еще 1 клешни и тут же скрылись под землей. Стало понятно, как это работает. По поведению же дымной твари стало понятно другое. Расчленением ее не уничтожить. Как ни в чем не бывало, туман продолжал стелиться, перекручиваться в жгут и гнаться за жертвой. Лес кончился сразу. Перед людьми лежала изрытая и скромсанная гигантским плугом земля. Тяжело дыша, Гриф остановился. Окинул взглядом пространство впереди, обернулся. Шуршали ствой, их настигало клубящееся серо-белое нечто. Выдохнул сталкер и бросился через рытвины и канавы к холму, возвышающемуся над искромсанной равниной. Тихой смертью туман нагонял беглецов. В отличие от людей, он не задыхался, не хрипел, мышцы не наливались свинцовой тяжестью, ноги не превращались в тумбы, а сердце не лупило в ребра, словно стремилось выпрыгнуть наружу. Паря над землей с постоянной скоростью, он неустанно сокращал дистанцию. Помехи он начал встречать, выплыв на изрытую землю. Ямы и бугры цепляли его, снимали белесые стружки, сдирали заусенцы. Но не это повлияло на исход гонки, и даже нелегкий ветерок, который подул с запада, замедляя стремительное торнадо и рассеивая истонченные лохмотья на периферии. Да чего же эти двуногие изворотливы? Они были уже в прозрачной вате, туман ощущал жар, источаемый их телами, чувствовал кровь толчками, струящуюся по венам, их страх, пот, их бессилие. Он предвкушал скорую добычу. У него еще было время. Мутный кругляк только выплыл из-за черного гребня, а дохлый ветерок окрепнет еще не скоро. Мутанты — ходячие отравы и болезнь. Они горькие, жилистые и воняют. Кровь двуногих. Нет ничего вкуснее. Туман мысленно облизнулся и крепче ухватил долговязого, которого уже однажды едва не высосал. Он такой молодой, сладкий и слабый. Алексей плетется позади грифа. Он ощущает, как воздух вокруг сгущается, становится плотнее. Страх окатывает кипятком. Он наклоняется вперед, расточительно сжигает силы, прорывается сквозь невидимый кисель. Но не пробегает и трех шагов, как снова что-то вяжет его ноги, липнет к спине, хватает за руки. У Алексея нет сил крикнуть, да и не будет сталкер помогать, не будет рисковать ради него. Алексей спотыкается, делает несколько широких корявых шагов, наклоняется сильно вперед, взмахивает руками. Он еще пытается удержать равновесие, но чертов туман подсекает опорную ногу. Все. Печальная, пораженческая мысль большим пузырем поднимается к поверхности сознания, словно последний выдох с глубины. Черная, изрытая земля приближается. Алексей выставляет руки. Он знает, что не будет пытаться подняться, да и нет уже сил. Он закрывает глаза. Крюк цепляет его за шиворот, резко рвет вверх, а затем волочит вперед. Алексей размыкает веки. Видит перед лицом мелькающие грязные берца со стоптанными каблуками, смятыми голенищами, видит, как снизу проплывает земля. Она идет на подъем. Колени больно ударяются о колдобины. Что-то крепко обхватывает голени и тянет назад. Берцы впереди ступают короче, медленнее и тяжелее. Вот они разворачиваются, пятятся назад. Сиплое дыхание сверху прерывается. «Твою дивизию, Ява, помогай, не то брошу!» Руки не достают до земли. Алексей пытается оттолкнуться мысками, но невидимая сила выдергивает из-под него ноги и несколькими короткими рывками останавливает движение вверх. «Сука!» — слышится натужное сверху. Крюк продолжает удерживать его на склоне. Алексей поднимает голову, видит руку, колени, а за ними красное, мокрое от пота лицо грифа. Тот цедит сквозь сжатые зубы проклятие, и от напряжения его голова трясется, шея набухла, побагровела, вены вздулись. Сталкер набирает воздух, закидывает голову, напрягает ноги и с натужным выдохом рвет на себя. Трещит в проймах куртка, больно врезается швами в подмышечные впадины. Алексей скребет пальцами по земле. Он не может подтянуть ноги, чтобы оттолкнуться. Сила, заявившая на него права, превосходит его собственные. Снова слышится натужный, словно тянут жилы, выдох, и за ним рывок. Еще на 10 сантиметров гриф вволакивает Алексея на склон. Опять рывок, и снова трещит куртка. Алексей, что есть силы, цепляется руками за землю. Его вспотевший лоб стынет от прохладного ветерка. Захват с голени соскальзывает к щиколоткам, но он еще крепок, и серии коротких рывков, как голодный пес, рвет кость из рук, тянет вниз. Берцы перед лицом проскальзывают, на несколько сантиметров сползают вниз, собирают под каблуком землю. «Стоять!» — выдыхает гриф, и левой рукой хватается за корявый то ли корешок, то ли проводок, торчащий из земли. Сползание останавливается. Противодействующие силы равны. Ничего не происходит. Никто не предпринимает новых попыток перетянуть. Алексею вдруг кажется, что гриф сейчас сдастся, перестанет бороться за него. От накатившего испуга он начинает скрести руками по земле. Поднимает голову, смотрит на тяжело дышащего, измотанного сталкера, который похож на старый ушатанный бульдозер, у которого забился фильтр и кончается бензин. Алексей шепчет одними губами «Не бросай», как будто старается телепатически внедрить мольбу прямо сталкеру в мозг. В глазах грифа стоит тупая усталость. У него не осталось сил. От неимоверного напряжения все его тело дрожит, словно в ознобе. Он уже не думает, как вырвать, а думает только, как бы удержать. Его взгляд встречается со взглядом мальчишки. Такие глаза гриф уже видел и никогда не забудет. Порой они ему снятся и просыпается с гнетущим чувством безмерной вины. С воплем он выпрямляет ноги, изгибает спину. В ней что-то хрустит, но он продолжает тянуть. Вдруг неподъемный груз, который он никак не мог втащить, становится невесомым. Гриф думает, что порвалась куртка, но в следующее мгновение на ноги ему наваливается тяжесть. Скатывается вправо и, медленно ворочаясь, ползет вверх. Еще секунду гриф лежит на спине, затем переворачивается, втыкает локти в землю и ползет к вершине. Ветер усиливался. Туман плотным кольцом окружил холм и время от времени забрасывал по склону клубящийся щупалец. Люди подтягивали ноги и жались друг к другу спинами. Поток воздуха рвал белесые всплески, и туман втягивал свой обглоданный щупалец, словно натыкался на что-то обжигающее. Тусклое солнце слепым бельмом вскарабкалось над горизонтом. Хищный туман утек в лес бесшумно и без остатка.